Жозефина принялась разжигать огонь, и он разгорелся ярко-голубыми языками пламени. «Как красиво горит», — сказала Виктория. «Совсем иначе, совсем не так, как дома». Виктория вспомнила своих учеников, приходивших к ней рассказать о чем-либо ужасном. И всегда становилось чуточку легче, если разжигали огонь в печке. Она сказала: «Мисс О'Салливан, я серьезно подумаю о вашей проблеме и попытаюсь найти способ вам помочь, но мне придется подумать как следует». Жозефина повернулась к Виктории, вся ее осанка как-то изменилась, расслабилась, лицо ее утратило напряженность, и она прошептала: «Вы в самом деле хотите мне помочь? Всерьез? Могу я на вас положиться? Да?» «Естественно», — ответила Виктория. «Это необходимо уладить. А теперь вы идите домой и попытайтесь подумать о чем-то другом». Она чуть было не сказала: «Возьмите увлекательный детектив», но вовремя остановилась. Когда Жозефина ушла со своими собаками, Виктория достала бумагу и ручку, закурила сигарету и расположилась у огня. Она была очень взбудоражена. Сначала она написала «Дело Жозефины». Затем, немного поразмыслив, изменила формулировку «Женщина с ножом». Первое. «Женщину с ножом я обозначу X. Это лучше, чем Смит. Интересно, кто главная зачинщица? Она или Жозефина? Или они обе? Констатация факта. Полиция не желает помочь». Второе. Выяснить, разрешено ли бегать по всей округе и грозить людям ножом в Испании. Могли бы, по крайней мере, оштрафовать X за такое шокирующее поведение, но это, возможно, сделает ее еще более агрессивной. И какое оружие она избрала? Стилет? Кухонный нож? Кажется, это важная деталь, разумеется, психологически. Что я знаю о X? Ничего. Третье. Мотив. Собаки и стереомузыка. Этого недостаточно. Должно быть что-нибудь еще более значительное. Выяснить мотив. Четвертое. Как выяснить? Наладить контакт с X. Срочно ли это дело? Говорит ли Жозефина правду? Не симулирует ли она? Не поговорит ли с X, но дипломатично? Огонь горел, теперь в комнате было очень тепло. Виктория решила, что поскольку у всех здесь посреди бела дня сиеста, она тоже может с чистой совестью принять в этом участие. Примечание. Сиеста — полуденный отдых, послеобеденный сон. Замечательная привычка. Следовало бы ввести этот обычай в Скандинавии. Виктория нанесла визит Хосе в его кафе, дала ему свою визитную карточку, а его жене — коробку шоколадных конфет, предназначенных, собственно говоря, для Элизабет. Когда Хосе подал ей кофе, она немного поболтала о погоде, о красоте природы и спросила, поддерживает ли он контакт с иностранцами в этом селении. Он пожал плечами. «Все больше заняты сами собой», — сказал он. «Здесь живут пенсионеры, большая часть у женщины. Вы понимаете, они живут дольше. Чем они занимаются?» «Ходят друг к другу с визитами», — ответил, усмехнувшись, Хосе. Виктория как бы невзначей упомянула, что слышала об одной из дам, некой мисс Смит. Она, Виктория, быть может, посетит ее на днях. «В самом деле?» — спросил Хосе. «Вот как значит». Он повернулся к жене, стоявшей за прилавком и прислушивавшейся к их беседе. «Каталина, слышала последние новости? Эта миссис-профессор собирается нанести визит Фрёкен Смит». «Сохрани Бог», — сказала Каталина. «Она никогда не войдет к ней в дом». К дому, в котором Жозефина жила по соседству с X, вела длинная ужасная лестница. Когда Виктория поднялась наверх, она присела на одной из низеньких каменных стен подождать и прочитать список испанских слов.